Времени у вас мало, рассказать о вас много. Вот так, учитывая вот это положение на сегодняшний день, я так думаю, что вас позволит на конце этого дня посмотреть еще слайды о том, как Господь совершает служение спасения среди погибающих грешников, в частности, среди наркоманов. А сейчас перед своим свидетелем я хотел бы зачитать место из Священного Писания, которое записано в послании к Римлянам. 16 глава, 16 стиха и ниже. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Апостол Павел, посещая церковь, которая находилась в Риме в свое время, по всей видимости, как и мы сегодня, слышал свидетельства тех людей, которые свидетельствовали, в каком положении были до верования, и он видел, какими Господь их сделал на сегодняшний день. Он видел со стороны и ясно понял, что это рожденные от Бога души, которых Господь освободил от власти греха. Он видел, что в них произошла переоценка ценностей. Обратите внимание, как апостол Павел подчеркивает это. Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь. Когда-то они делали эти дела и не осуждали себя за это, и считали, может быть, это правильным, а кто-то даже и хвалился этим. А сегодня, когда стали уже детьми Божьими, они стыдятся этих дел. И если они говорят об этих делах, то это не для того, чтобы похвастаться, а чтобы это было все к славе Божией. Потому что хвалиться-то в этом и нечем. И вот извне увидел это апостол Павел, что в них произошла эта переоценка ценностей. Что же такое переоценка ценностей? Как ее вот внутри понять человеку? Я понимаю для себя так, друзья, что человек, живший на земле, ценивший какие-то определенные уставы, законы в своей жизни, определения, в свое время пришел к такому пониманию, что вот эти его ценности пришли в негодность. Они стали для него пустыми. Он увидел не только, что это пустое, это все нехорошее, что он делал в своей жизни. И вот человек, увидел, что это все пустым стало в его жизни, что эти ценности, они пустые, никчемные, грязные, и он понуждался в новых ценностях. И не опять же, не во временных этих ценностях, потому что они снова придут в негодность в его глазах. Таков закон жизни, греха смерти таков. Понимаете? И вот эта душа захотела лучших ценностей, неприходящих ценностей, вечных ценностей. И вот эти ценности, мы знаем, может дать только один Господь, Иисус Христос. И вот для того, чтобы человеку переоценить в себе ценности, какие он имел до этого, назвать их греховными, ненужными, и приобрести от Господа новые ценности, для этого человеку нужна помощь от Господа. Сам человек никогда не может прийти к этому. И вот здесь Дух Святой трудится над грешными сердцами, чтобы помочь человеку прийти в правильное состояние пред Богом, определиться правильно пред Ним, вот сделать определенные выводы и принять правильные решения. И вот Слово Божие приходит на помощь таким людям и освещает жизнь человека, и дает ему правильно определиться. И предлагает человеку рассматривать себя не только во времени, но и в вечности. Когда человек смотрит на свою жизнь через призму временной вот этой жизни, то Слово Божие это называет неправильной призмой. Нельзя так смотреть, потому что душа живет вечно. И предлагает новые рассуждения, предлагает на свою жизнь посмотреть в плане вечности. Тогда человек начинает размышлять над этим. Или предлагает Господь, чтобы человек рассуждал, живя на этой земле, не только по горизонтали. Не только, что вот он живет пред людьми, потому что рассуждая по горизонтали, человек приходит к такому выводу, что пред людьми я могу быть хорошим, а в темных местах, в потаенных комнатах делать зло, люди не видят этого, и я остаюсь хорошим. И вот Бог предлагает другое размышление, чтобы человек еще размышлял по вертикали. От Бога скрыться невозможно. Он все видит тайные дела человека. Есть такие души, которые Господь в процессе жизни как-то останавливает на пути, дает ему возможность рассмотреться. И очень хорошо, и это достойно для человека, когда он принимает слово, слово благой вести. Это очень хорошо, это достоинство человеческое, когда человек принимает слово. Порой животные понимают даже интонацию, а люди никак не хотят понимать слово. Слово, которое звучит от Господа, и в сегодняшний день тоже. И тогда Бог вынужден подходить к этим душам, когда они уже находятся, как бы перед смертью. Сегодня брат нам читал это место Священного Писания, когда Христа распяли на Голгофском кресте, и рядом с ним, по правую и по левую сторону, были распяты два разбойника. Я думаю, что это вот этот случай, когда Господь постучался в их сердца, когда они уже были на пороге смерти. Серьезное состояние. Христос, распятый на кресте, Он знает, для чего приходил на эту землю. Он ради этого приходил, чтобы умирать. А вот эти люди, они были беззаконниками, они были грешниками. И вот у них была вот эта картина. Рядом распинали человека, который был невиновен. Есть такое мнение среди людей, что Иисус Христос умер ни за что. Это страшное заблуждение. Он умер не ни за что, Он умер за наши с вами грехами. И вот сердце одного из преступников всколыхнулось. Он увидел того, кого распинали за его грехи. Когда другой преступник начал злословить Иисуса Христа, он успокаивал его. И он сделал правильную оценку. Он понял, что сейчас он умрет, как свидетельствовал брат Саша, что тогда он может сказать Творцу. У него было коротенькое время, чтобы остановиться и размыслить. Он размыслил и сделал правильный вывод. Мы сделали достойные смерти. Он осудил свою всю прошлую жизнь. А другой напротив. Другой оказался матерым преступником. Он до конца жизни своей не мог отказаться от преступной психологии. Посмотрите внимательно, что кричал второй разбойник. Он кричал то же самое, что кричала толпа, распиная Иисуса Христа. «Если ты Сын Божий, сойди за креста, спаси нас и себя». На что он рассчитывал? Он рассчитывал на силу вот этой преступной психологии. Он думал, что так повлияет на толпу, будет кричать с ними одно, что эта толпа придет и снимет его со креста, признав его за своего. Но мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Обманывая Бога, человек обманывает сам себя. Это строгие слова предупреждения звучат и в сегодняшний день тем душам, которые, может быть, еще ведут преступный образ жизни. С другой стороны, хотелось бы обратить, братья и сестры, друзья, внимание на самого Иисуса Христа, на Его действия. Умирая за грехи всех людей и за этих преступников тоже, Он имеет каждому человеку индивидуальный подход. Тот преступник, который злословил Иисуса Христа, хотел вести это как для Христа было как искушение, чтобы вот это отношение в виде негативного поведения вот этого преступника отразилось на другом, на кающемся преступнике. Но нет, у Бога все взвешено. Бог каждому человеку подходит индивидуально. И вот этот злословящий преступник злословил, и это не отразилось на том, который каялся. И напротив, который каялся, не мог разжалобить Иисуса Христа, чтобы просить у другого преступника. Не может человек просить прощения за другого человека. Каждый должен держать ответ и отчет за свои дела пред Господом. И вот, братья и сестры, так было и в моей жизни. Случилось так, что Господь не раз останавливал меня на греховном моем пути. Вот. Случилось тоже так в моей жизни, что с ранних лет я попал под воспитательное влияние улицы. В прошлом мне тоже стыдно об этом вспоминать, но для того я сегодня стою, братья и сестры, чтобы как-то обрисовать в проповеди ту глубину пропасти, в которой находилась моя душа, и чтобы вы увидели, кем сделал меня сейчас Господь, по милости Его. Вот, эта разница, чтобы была как-то была отражена. И для того, чтобы отразить это, я немножко скажу о прошлой жизни. Вот так вот тоже попал под воспитательное влияние улицы. Первый раз я сел в тюрьму за совершение преступления, 17 лет в колонии совершеннолетнего, 19 лет освободился, 4 раза потом был судимый. Вернее, всего 4 раза судимый. И когда я пришел, первый раз освободился, вот, мне предложили друзья, встретили компанию, как это обычно бывает, эта среда не хочет отпускать таких людей, которые сблизились посредством преступлений, греха друг с другом, не желают эта среда отпускать. И вот мне предложили, сядь с нами, давай выпьем. Но я не хотел пить. Вот в сердце было желание, но не хотел я вот этого делать. Потому что старший брат у меня тоже был алкоголиком, мне было стыдно за него, когда вы выходили куда-то в общем, он был пьяный, мне всегда было за него стыдно. И вот как-то эта тема из жизни моей, может быть, посредством этого, как-то она не обозначалась так ярко. Я не хотел пить. И здесь дьявол подошел с другим советом. Через одного приятеля говорит, ты не пьешь и правильно делаешь, но вот есть другое. Другое средство, чтобы как-то вот повеселее тебе быть. Вот тебе, пожалуйста, наркотики. И знаете, я как-то не по возрасту, вот, да и не мог грешник бодрствовать, как грешник может бодрствовать. Тоже принял это предложение, употребил эти наркотики, мне стало нехорошо. Нехорошо. Прошел день, два или три, я думал об этом, вот, и мне это не понравилось, и дьявол начал подходить с другой стороны. Послушай, может быть, ты что-то не так сделал, или ты употребил много. И знаете, через грех, который живет в моем сердце, через грех любопытства, он начал влиять на меня. Хотелось бы, вот, пользуясь случаем, еще раз сказать, друзья, мы не должны считать любопытство каким-то, ну, таким негативным проявлением жизни человека. Любопытство – это есть такой же грех. И вот посредством этого любопытства он во мне разжег интерес снова к этому греху. И потом в следующий раз потянуло меня, я второй раз употребил, третий, четвертый, и так вот уже страх исчез к употреблению наркотиков, и здесь началась 13-летняя дорога в ад. 13-летняя дорога была. На этом пути много раз Господь останавливал меня. А грех, в свою очередь, давал мне бесстрашие перед этим. Вот как мы читаем в книге Екклесиаста, 8 главе 11 стих, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог ждал, когда я пойму, что это нехорошо. Ждал. А вот это ожидание и долготерпение я не понимал. и в бесстрашии решил, совершал преступление. Мы с друзьями со своими, с ними в прошлой жизни по 6, по 8 человек собирались для того, чтобы ездить на вот эти поля, где росло вот это зелье, из которого делают опиум. И не раз случалось так, что были мы вооруженные, встречались с работниками милиции, как у вас здесь полиция на полях, вот на этих, они пытались остановить нас вооруженными, ну, держать, оказывали им сопротивление и не останавливались. Господь остановил так, что попадал я в аварию, и у меня переломана грудная клетка была, и лопатка была переломана. И когда после аварии меня привозили в больницу, делал врач диагноз, осмотр такой, говорил, вот у тебя правая лопатка поломана, ребра поломаны, тебе нужно лежать в больнице. И когда они привозили меня в больницу, я брал так в руки свои ребра, и грех меня гнал. Гнал, посылая такие размышления, завтра ты проснешься в палате, кто тебя уколет, кто тебе принесет наркотики. И вот такую силу тоже давал грех, брал это все в руки, и вот боль страшная. Возвращался домой, ложился на постель, друзья приходили, делали мне инъекции, и не хотел вот как-то я бросать этого всего, хотя внутри уже вот видел, что этот грех очень страшный. И так вот в процессе 13 лет, к концу я пришел в такое состояние, друзья, когда вот, знаете, уже отторжение ко греху появилось, отравился, не хочу употреблять наркотики, страшно, больно, это наркотики, это не просто грех одного момента, это образ жизни. Наркоманам постоянно надо где-то брать деньги, что-то надо думать, выдумывать какие-то преступления, постоянно в этой жизни пребывать. И я устал уже от этого всего. С одной стороны, я не хотел употреблять наркотики, с другой стороны, я не мог их не употреблять, потому что мы зачитали, человек является рабом греха. В таком рабском положении я был, и с этого положения искал выход. Моя душа оказалась в таких тисках. Тиски мы, я думаю, что все знают, да, специальный инструмент, который двумя металлическими щетками зажимает какую-то деталь. И в таких тисках, с одной стороны, не хочу, с другой стороны, не могу. Ищу выхода. И знаете, вот когда я искал этот выход, дьявол увидел это. Вот он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И делать это безжалостно. Он видел, что я искал выход из этого положения. И как-то однажды подошел ко мне, Бог позволил услышать его дыхание такое. Вот он подошел как бы рядом и говорил мне, вот теперь ты в безвыходном положении. Я предлагаю тебе сегодня, предлагаю утешение смерти. Он навеял на меня такое, чтобы я набрал такую дозу наркотиков, употребив, ушел в вечность. Друзья, и когда Бог остановил это, чудесным образом, и в руки мои попал Евангелие, я начал читать это место Священного Писания о будущей жизни и понял, насколько лжив и обманчив дьявол, насколько он жесток, по сути своей, ничего хорошего в нем нет, друзья. Я понял, читая Священное Писание, как он меня обманывал. Если бы я в этом состоянии ушел бы в вечность, то все мои земные проблемы, временные проблемы перешли бы в разряд вечных. И там, в аду, я никогда не смог бы решить этих проблем. И через то, что Господь не допустил это сделать со мной дьяволу, и мне не допустил это сделать, я видел любовь Божию, что Бог неравнодушен человеку-грешнику. Он любит его. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, чтобы вот так вот постучаться в грешное сердце и сказать, обратись ко мне, и я исцелю тебя. Дьявольский дух, он напротив. Он является свидетелем всех наших грехов. Он знает, что на нашей совести лежит вина греха. И он не хочет освободить человека от власти греха, от этой вины, а напротив, употребляет психологические воздействия на человека, чтобы загнать его в тупик, в угол и предложить ему смерть как утешение. А Бог, а Божий дух, он умер за нас, пролил свою святую божественную кровь, и он не вырывается в нашу жизнь. Он нежно стучит. И поэтому, друзья, дорогие, когда звучит призыв к покаянию, не спешите делать какие-то выводы, неправильные выводы. И с другой стороны, напротив, поспешите пойти на помощь, на встречу к Иисусу Христу. И вот слава Богу, что Господь в свое время дал мне дар покаяния к жизни вечной. Когда я вот уже был в безысходном положении, я начал молиться Богу, Господи, посади меня в тюрьму, потому что не находил ситуации. Так вот молился Богу, так вот понимал, что для меня, для такого жестокого человека, жестокосердного, сколько Господь делал разумлений, нет другого выхода. И Господь пошел навстречу. Действительно, меня посадили в тюрьму. И там уже, будучи на нарах, в тюрьме, я начал прокручивать всю свою жизнь, размышляя при действии Духа Святого. И в один день в лагере Господь дал мне дар покаяния. Дар покаяния. И вот подобно этому преступнику, я имел тоже греховное достоинство, вот это греховное, преступное достоинство. И тоже, как вот брат Абрам свидетельствовал, как Господь коснулся меня и побудил к тому, чтобы я размышлял о переоценке ценностей. В свое время каждому из нас, человеку-грешнику, может быть, пришедшему из преступной среды, тоже должны прийти эти размышления. Нужно отречься от этого преступного достоинства. Я раньше ценил вот этот преступный мир, на воры в законе, все эти идеи ложные, и был как-то захвачен этим. В одно время Господь как-то коснулся моего сердца в лагере и говорит, тебе нужно от этого отречься. И знаете, я помолился Богу такой молитвой и сказал, Господи, ради Христа, я отрекаюсь от этого всего греховного, ничтожного, и пошли мне новые твои божественные ценности. И знаете, когда я встал с молитвой, Дух Святой как-то вот побудил мое сердце размышлять о том, что молитва отречения – это еще не все. Молитва – это не магическое какое-то содержание, что отречение должно быть практическим. И вот тогда Господь послал такого человека, который предложил мне выйти на бескомойное движение, туда, там, в лагере, работать за зоной, чтобы там топить печь. А в преступном мире это считается, ну, таким зазорным, стыдливым, неправильным. И когда Я согласился на это. Со стороны бывшие преступники стали давить на меня. До чего ты дошел? Приспосабливайся, Ларри, тебе трудно здесь быть. Хочешь выйти туда, найти условия? Начали меня вот так в прошлой жизни. Дьявол начал меня тянуть. Я понял, какая действительно нужда в том, чтобы отрекаться от этого всего преступного. Не просто в молитве, а практически. Это было нелегко сделать. Бог свидетель. Господь дал силы вот так вот, как-то шаг за шагом приходить к тому, чтобы освобождаться от всего этого прошлого, чтобы иметь впереди вот эти божественные ценности. Если в те времена, вот раньше, как бы свидетельствовал брат, только Евангелие, Слово Божие могло спасать в этих темных местах, вот людей-грешников, в тех местах, где дома закрыты дверью, где занавешены окна, где совершаются замыслы о преступлении, туда проникало только Евангелие через Слово Божие, то сегодня Господь, как признаки последнего времени, открывает эти дома к благовестию и посылает туда таких, как вот мы, спасенных из этого омута, и посылает опять же в этот омут, но теперь с другими ценностями. Если нас не приведет вот эта переоценка ценностей, другая, друзья, дорогие, мы будем не способны нести эту святую евангельскую весть в этот мир. И хотел, пользуясь случаем, как-то вот попросить тоже детей Божьих, чтобы всегда молились об этом труде. Вот. Потому что это труд не человеческий, это труд божественный, это Бог хочет спасти всех грешников. И очень трудно бывает идти в эти притоны, свидетельствовать в вертепе разбойников, свидетельствовать любые Божьи, люди ведут себя хаотично, беспорядочно, все это бывает. И мы нуждаемся в поддержке в этом труде. Пусть Господь благословит наши сердца и побуждает его в такой молитвенной жизни. А Господу нашему за все слава. Аминь.